Тяжело дыша, мы стояли в темноте друг около друга. Мне казалось, что я вижу его смутную тень, но я не был уверен, поэтому я топнул ногой, как бы делая выпад. Он отпрянул, как ошпаренный кот, и прежде чем ему удалось восстановить равновесие, я шагнул вперед и ударил его кулаком. Удар попал в шею и раздался такой звук, какой производит нож мясника, врезающийся в тушу. Послышался стон. Мой противник повалился назад. В этот момент ему наверняка хотелось одного — попасть поскорее к своей мамочке. Я нагнулся над ним, чтобы добить его, но моя нога провалилась в трухлявую доску, и я с треском грохнулся на пол. Теперь меня можно было взять голыми руками, но ему было не до этого. Он хотел убраться от меня подальше. Я попытался встать, но нога была крепко зажата досками. Мне удалось только увидеть на фоне открывающейся двери высокую широкоплечую фигуру моего противника. Потом он исчез. К тому времени, как я освободился от сгнивших досок пола, преследовать его было бесполезно. Слишком много в Coral Gable нор, где он мог спрятаться. Ругаясь себе под нос, я поковылял к двери. Мой взгляд привлек какой-то белый предмет, лежавший в коридоре. Я наклонился, чтобы поднять его. Это была белая фетровая шляпа. Бармен в закусочной был похож на отставного борца, уже постаревшего, но еще способного дать взбучку любому, кто этого пожелает. Он подал ветчину с ржаным хлебом, пинту пива, а потом принялся пристально разглядывать меня, уперев волосатые руки в стойку. В это время дня бар был пуст. В нем сейчас сидело не больше десятка рыбаков, ожидавших прилива, чтобы выйти в море. Они не обратили на меня никакого внимания, но бармен почему-то мной заинтересовался. Он пристально смотрел на меня. Я понял, что в его голове крутятся сейчас какие-то колесики. «Вы бывали здесь когда-нибудь?» — спросил он меня. Я признался, что бывал. Он кивнул головой. «Я вспомнил вас. Ну, приди сюда вы через 15 лет. Я все равно узнал бы вас. Факт. Ну, такая уж у меня память». Я подумал, что вряд ли мы столько проживем, но вслух ничего не сказал. «Удивительно, удивительно, какая у некоторых людей бывает память на лица», — сказал я. «Жаль, что у меня ее нет. Я могу сегодня познакомиться с человеком, а завтра, как ни в чем не бывало, пройти мимо него на улице. Для бизнесмена это неплохо». «Да», — согласился со мной бармен. «Вот вчера пришел сюда один парень. Не был он здесь 3 года». А я еще до того, как он попросил пинту пива, узнал его. Он всегда заказывал старый эль. Ха, вот это память. Если бы он мне подал старый эль, я бы тоже с ним не стал спорить. Судя по виду, он не из тех людей, которые любят, чтобы с ними спорили. «Это проверка для вашей памяти», — сказал я. «Высокий худощавый парень, одет во фланелевый желто-коричневый костюм и белую фетровую шляпу. Не видели его здесь?» Тяжелое тело бармена напряглось. Его лицо окаменело. «Ну, не слишком это умное дело задавать вопросы в таком месте, как наш братец», — сказал он. «Держи лучше рот на замке, если не хочешь потерять свои передние зубы». Я отпил немного пива, глядя на него поверх кружки. Это почти ответ на мой вопрос».